Но тут Кёнигсек наступил князю Роману на ногу. Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула: «Будет тебе пустое болтать! Во сне, что ли, война привиделась? Пьян, видно, со вчерашнего!» Держа за плечи Алешеньку, пошла за пестредевую занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой. Помедлив, ушла и Амалия к Ниперкрон. У этой так и не сошло с лица изумления. Кавалеры сели за стол. На Романа Борисовича не глядели, будто его и не было. Он понял. Не угодил. Да чем не угодил? За Русь православную, значит, и заступиться нельзя. Перед иностранцами русскому человеку молчать нужно. Насупясь, глядел на стол. Подавали блюда. Место одно было в конце стола, последнее. И то уже стыд, что дураком ждал, когда попросят. А ну вас! Князь Роман повернулся, пошел в сени. Там на стульчике около шуб смирно сидела княгиня Авдотья. — Ты что ж, как худая дожидаешься? — Не звали в покое-то, батюшка. — Не звали тебя, эх, ворона, породу свою забыла. Идем в другую горницу. Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной. Верхний щепотный, а перед иностранцами в особенности. Но ничего, со старика не взыщется. После полудня, завалясь, огрузневший и сонный в вазок, Роман Борисович позевал, размял задом помягче место и беспечально заснул, чувствуя талый мартовский ветерок. Была бы у него черна совесть. Нет, совесть покойна. Где же было догадаться, какие тяжелые и необыкновенные дела воспоследствуют для него из пустяшного, казалось бы, случая на царском взъезжем дворе?